На пути в Кайруан. 11 декабря. Мы выезжаем из Туниса по прекрасной дороге, которая сперва тянется вдоль возвышенности, затем берегом озера, потом пересекает равнину. Широкий горизонт, замкнутый цепью гор, вершины которых подернуты дымкой, совершенно пустынен, и только местами виднеются вдали белые пятна деревень, где над неясной массой домов возвышаются остроконечные минареты и маленькие купола куб. По всей фанатичной африканской земле нам то и дело встречаются эти блестящие купола, то среди плодородных равнин Алжира и Туниса, то как маяки на округленных вершинах гор, то в глубине кедровых или сосновых лесов, то по краям глубоких оврагов, в чаще мастиковых деревьев и пробковых дубов, то в желтой пустыне между двумя финиковыми пальмами, склоняющими свои вершины, одна справа, другая слева, над молочно-белым куполом, на который они бросают легкую и тонкую тень ветвей. В останках марабутов содержится некое священное семя, оплодотворяющее безграничную почву ислама, зарождая в ней от Танжера до Тимбукту, от Каира до Мекки, от Туниса до Константинополя, от Хартума до Явы самую могучую и наиболее таинственно властную из всех религий, когда-либо подчинявших себе человеческие души. Маленькие, круглые, стоящие особняком, и такие белые, что от них излучается свет, эти гробницы в самом деле производят впечатление божественных семян, пригоршнями разбросанных по свету великим сеятелем веры Магометом, братом Аисы и Моисея. Нас уносит крупной рысью четверка лошадей, запряженных в ряд, и мы долго едем по бесконечным равнинам, засаженным виноградниками и засеянным злаками, которые только начинают всходить. Но вдруг дорога, великолепная дорога, построенная инженерным ведомством уже после установления французского протектората, разом обрывается. Последними дождями смыло мост, который был слишком мал, чтобы пропустить массы воды, хлынувшей с гор. Мы с великим трудом спускаемся во враг, и коляска, поднявшись на другую его сторону, снова катит по прекрасной дороге, одной из главных артерий Туниса, выражаясь официальным языком. Мы едем рысью еще несколько километров, пока не встречается еще один маленький мост, тоже не выдержавший напора воды. Дальше наоборот, уцелел только мост. Стоит невредимо какой-то крошечной триумфальной аркой, а дорога, размытая с обеих сторон, превращена в две пропасти, окружающие эту навехонькую руину. Около полудня мы видим перед собой какое-то странное сооружение. На краю дороги, почти уже исчезнувшей, появляется целая группа плотно слившихся домиков, немногим выше человеческого роста, перекрытых непрерывным рядом сводов, одни из которых несколько возвышаются над другими и придают всему этому селению сходство со скопищем гробниц. Вокруг бегают ощетинившиеся белые собаки, встречая нас громким лаем. Эта деревушка, основанная андалузским вождем-магометанином Мохаммедом Гарамбали, изгнанным из Испании Изабеллой Католической, называется Гарамбалия. Здесь мы завтракаем и едем дальше. Повсюду в отдалении можно разглядеть в бинокль развалины римских городов. Сперва Вико Аурелиано, далее более значительный Сиаго, в котором сохранились византийские и арабские постройки. Но вот прекрасная дорога, главная артерия Туниса, превращается в сплошные ужаснейшие ухабы. Дождевая вода изрыла ее, размыла и разрушила. Мосты или провалились и представляют собой лишь груду камней на дне оврага, или уцелели, но вода, пренебрегая ими, проложила себе путь в другом месте и прорезала в насыпи инженерного ведомства траншеи метров 50 шириной. Отчего эти повреждения и развалины? Все тут понятно с первого взгляда даже ребенку. Эти мостики, к тому же слишком узкие, оказываются ниже уровня воды, как только наступают дожди. Одни из них, затопленные потоком и загроможденные сучьями, которые он несет с собой, бывают просто смыты, а под другими мостами, расположенными не по обычному его пути, капризный поток не желает проходить и течет назло инженерам по старому руслу. Эта дорога от Туниса до Кайруана производит потрясающее впечатление. Она не только не помогает передвижению людей и экипажей, но делает его просто невозможным, создавая на пути бесчисленные опасности. Старую арабскую дорогу, которая была вполне хороша, уничтожили и заменили рядом рытвин, разрушенных арок, бугров и ям. Работы еще не закончены, а уже приходится все перестраивать заново. После каждого дождя снова принимаются за работу, не желая сознаться, не желая понять, что придется вечно восстанавливать эту цепь рушащихся мостов. Мост в Инфедавеле перестраивался два раза, но его только что снесло опять. Мост Уэд-эль-Хамам разрушен уже в четвертый раз. Это какие-то плавучие, ныряющие, кувыркающиеся мосты. Одни лишь старые арабские мосты стоят прочно. Сначала сердишься, так как коляска вынуждена спускаться в почти непроходимые овраги, где раз 10 за час рискуешь опрокинуться, потом начинаешь смеяться, как над неподражаемой шуткой. Чтобы избежать этих опасных мостов, приходится делать длиннейшие объезды, ехать на север, возвращаться на юг, поворачивать на восток и снова направляться на запад. Бедные туземцы вынуждены были пробить себе топором, киркой и косарем новый путь через заросли каменного дуба, туи, мастикового дерева, вереска и алепской сосны, так как старый путь нами разрушен. Вскоре мелкая поросль исчезает, и впереди простирается лишь волнистая равнина, изборожденная рытвинами, в которых кое-где виднеются белые кости скелета животного с выдающимися ребрами или падаль, наполовину съеденная хищными птицами и собаками. За 15 месяцев на эту землю не упало ни единой капли дождя, и половина животных околели здесь от голода. Их трупы, рассеянные повсюду, отравляют воздух и придают этим равнинам вид бесплодной пустыни, сожженной солнцем и опустошенной чумой. Одни лишь собаки жирны. Они откормились этим разлагающимся мясом. Нередко можно видеть, как они вдвоем или втроем с остервенением терзают гнилую тушу. Упершись лапами, тянут к себе длинную ногу верблюда или короткую ногу осла, раздирают грудь лошади или копаются в брюхе коровы. Видно издали, как они, ощетинившись, бродят в поисках падали, обратив нос по ветру, вытянув острые морды. Трудно себе представить, что эта почва, которую в течение 2 лет жгло беспощадное солнце и целый месяц затопляли проливные дожди, превратится к марту и апрелю в бесконечную степь, поросшую травой в рост человека и бесчисленными цветами, каких не встретишь в наших садах. Каждый год, когда идут дожди, вся область Туниса переходит на несколько месяцев от самой ужасной засухи к самому бурному плодородию. Из Сахары, лишенной последней травинки, она внезапно, как по волшебству, чуть ли не в несколько дней, превращается в буйно зеленую Нормандию, опьяневшую от зноя, где посевы наливаются таким богатым соком, что прямо на глазах выходят из земли, растут, желтеют и вызревают. Эта равнина местами обрабатывается арабами чрезвычайно оригинальным способом. Они живут либо в белеющих вдали деревнях, либо в гурбе, шалашах, построенных из веток, либо в бурых остроконечных палатках, которые, подобно огромным грибам, прячутся в сухом кустарнике или в зарослях кактусов. Если последний урожай был обилен, арабы рано приготовляют пашню. Но если засуха довела их до голода, то обычно выжидают первых дождей, прежде чем решиться высеять последнее зерно или испросить посевную ссуду у правительства, которое дает ее довольно легко. Когда же проливные осенние дожди размочат почву, арабы отправляются к Каиду, в руках которого сосредоточены все плодородные земли, или к новому землевладельцу-европейцу, который часто сдает землю по более дорогой цене, но не обворовывает их и разрешает все споры более справедливо и, конечно, неподкупно. Указывают выбранный ими участок, обозначают границы, снимают его в аренду на один сезон и принимаются за обработку. Тогда можно наблюдать удивительное зрелище. Всякий раз, как, покинув бесплодные каменистые районы, вы вступаете в плодородную местность, в отдалении показываются неправдоподобные силуэты верблюдов, запряженных в плуги. Высокое фантастическое животное тащит своим медленным шагом жиденькое деревянное орудие, которое подталкивает сзади араб, одетый во что-то вроде рубахи. Вскоре эти странные группы увеличиваются числом, потому что вы приближаетесь к области, которая всех привлекает. Они движутся взад и вперед, вкривь и вкось по всей равнине эти невыразимые силуэты животного, орудия и человека. Причем все эти три составных элемента словно спаяны между собой, образуя единое апокалиптическое, забавное в своей торжественности существо. Иногда верблюда заменяет корова, осел и даже женщина. Однажды я видел женщину, запряженную в паре с осликом. Она тащила тяжесть не хуже, чем животное, а мужчина подталкивал сзади плуг, подгоняя эту жалкую упряжку. Борозда, которую проводит араб, не так красиво, глубока и пряма, как у европейского пахаря. Это зубчатая линия, петляющая, как попало, по поверхности земли вокруг кустиков африканского шиповника. Небрежный землепашец не остановится, не нагнется, чтобы выполоть сорняк на своем пути. Он старательно обходит его, оберегает, заключая в кривые извилины своей пахоты, как нечто драгоценное, как нечто священное. И поэтому поля покрыты здесь кустиками, иные из которых так малы, что вырвать их рукой ничего не стоит. Один вид этих посевов, представляющих смесь злаков и сорняка, под конец так раздражает, что хочется взять мотыгу и прополоть эти поля, где среди кустов дикого шиповника движется фантастическая тройка — верблюд, плуг и араб. В этом спокойном равнодушии, в этом уважении к растению, выросшему на Божьей земле, мы снова встречаемся с фаталистической душой жителя Востока. Раз оно здесь выросло, это растение, на то, несомненно, была воля Господа. Зачем разрушать и уничтожать дело его рук? Не лучше ли свернуть в сторону и обойти сорняк? Если он разрастется настолько, что заполнит весь участок, разве нет другой земли подальше? Зачем брать на себя этот труд, делать лишние движения, лишние усилия, увеличивать неизбежную работу, лишние затраты сил, как бы ничтожна она ни была? У нас крестьянин, относящийся более ревниво к своей земле, чем к жене, гневно набросился бы с мотыгой в руках на врага, выросшего на его поле, и без устали до полной победы размашисто бил бы, как дровосек, по цепким корням, глубоко проникшим в почву. А здесь какое до этого дело арабам? Никогда они не уберут попавшегося им на пашне камня, и его обойдут плугом. Некоторые поля один человек мог бы за час очистить от камней, лежащих на поверхности, из-за чего плуг то и дело искривляет свой путь. Но поля никогда не будут очищены. Камень лежит, и пусть лежит. На то Божья воля. Кочевники, когда заканчивают посев на избранных ими участках, уходят в другие места искать пастбищ для своих стад, оставляя для охраны посевов только одну семью. Сейчас мы проезжаем по огромному в 140 тысяч гектаров поместью Энфида, которое принадлежит французам. Покупка этого огромного владения, проданного генералом Хайр-эд-Дином, бывшим министром Бея, явилась одним из решающих факторов французского влияния в Тунисе. Забавные и характерные обстоятельства, сопровождавшие эту покупку. Когда французские капиталисты и генерал договорились относительно цены, обе стороны отправились к Кади для составления купчей. Но в тунисском законодательстве имеется специальное постановление, предоставляющее владельцам участков, смежных с продаваемой землей, преимущественное право приобретения ее по той же цене. У нас под той же ценой, разумеется, равная сумма денег в любой ходячей монете. Между тем, Восточный кодекс, который всегда оставляет лазейки для сутяжничества, требует, чтобы цена была уплачена соседом теми же денежными знаками, тем же количеством одинаковых по ценности процентных бумаг, банковских билетов одинакового достоинства, золотых, серебряных или медных монет. И, наконец, дабы в некоторых случаях сделать эту трудную задачу совершенно неразрешимой, закон предоставляет Каде право позволить первому покупателю добавлять к обусловленной цене горсть мелких монет неопределенного, а следовательно и неизвестного достоинства, что лишает соседей возможности представить совершенно тождественную сумму денег. Ввиду протеста одного еврея, господина Леви, владельца соседнего с Энфидой поместья, французы просили у Кади разрешения добавить к условленной цене эту горсть мелких монет, в чем им, однако, было отказано. Но мусульманское законодательство изобилует всяческими уловками. Найден был другой прием. Решено было купить этот огромный земельный массив, 140 тысяч гектаров, исключив из него узкую ленту в метр шириной по всей его периферии. Таким образом, участок не граничил больше ни с одним из прежних соседей, и франко-африканской компании удалось приобрести Энфиду, вопреки стараниям ее врагов и министерства Бея. Компания произвела огромные мелиорационные работы на всех плодородных частях Энфиды, насадила виноградники, деревья, основала поселки и разбила земли на равные участки по 10 гектаров каждый, чтобы арендатор-араб имел возможность выбирать и указывать облюбованный им участок без всяких недоразумений. Нам придется ехать по этой тунисской провинции в течение 2 дней, прежде чем достигнем противоположного ее края. С некоторого времени дорога из простой тропы, извивавшейся среди кустов крушины, стала вполне проезжей, и мы уже радовались, что нам удастся засветло добраться до Буфиша, где собирались ночевать, как вдруг увидели целую многоплеменную армию рабочих, которая вместо вполне сносной дороги сооружала дорогу французскую, чреватую бесчисленными опасностями. Нам снова пришлось ехать шагом. Удивительны эти рабочие. Толстогубый негр с выпуклыми белками глаз, со слепительными зубами работает киркой возле араба с тонким профилем, волосатого испанца, марокканца, мавра, мальтийца, землекопа-француза, неведомо как и почему попавших в эту страну. Тут и греки, и турки, все типы левантинцев. Можно себе представить, каков уровень нравственности, честности и дружелюбия в этой разношерстной орде. Часов около 3 мы подъезжаем к самому обширному караван-сараю, какой мне доводилось когда-либо встречать. Это целый город, или вернее деревня, заключенная в единую ограду, опоясывающую 3 последовательно расположенных огромных двора, где в маленьких, как стойло, чуланах размещены люди, хлебопеки, сапожники, разного рода торговцы, а подарками — животные. Несколько чистых келей с кроватями и циновками предназначены для знатных путешественников. На стене террасы сидят 2 белых, серебристых, блестящих голубя и глядят на нас красными глазами, сверкающими как рубины. Лошадей напоили, мы снова пускаемся в путь. Дорога несколько приближается к морю, и мы видим на горизонте синеватую его полосу. На конце мыса появляется город, прямая линия которого ослепительно блестящая в лучах заходящего солнца, словно бежит по воде. Это Хаммамет, который при римлянах назывался Пут-Пут. Вдали на равнине перед нами возвышаются округлые развалины, которые благодаря миражу кажутся огромными. Это опять римская гробница высотой всего 10 метров, известная под названием Карс-эль-Минара. Наступает вечер. Небо над нашей головой синее, но перед нами простирается густая фиолетовая туча, в которую заходит солнце. Ниже этого слоя облаков на горизонте тянется над морем узкая розовая полоса, совершенно прямая и правильная, которая с минуты на минуту, по мере того, как к ней спускается невидимое светило, становится все ярче и ярче. Птицы проносятся мимо нас, тяжело и медленно взмахивая крыльями. Это, кажется, сарычи. Я глубоко ощущаю наступление вечера. Это чувство с необычайной силой проникает в душу, в сердце, во все тело на этой дикой равнине, которая тянется до самого Кайруана, находящегося на расстоянии 2 дней пути. Такова же, наверное, бывает и русская степь в вечерние сумерки. Навстречу нам попадаются 3 человека в бурнусах. Издали я принимаю их за негров, до того черна и так лоснится их кожа, потом узнаю арабский тип лица. Это люди из Суфа, любопытного оазиса, наполовину погребенного в песках между Шоттами и Тугуртом. Вскоре спускается ночь. Лошади идут шагом, но вдруг во мраке вырастает белая стена. Это северная контора Энфиды, Бордж-Буфиша, своего рода квадратная крепость, защищенная от внезапного налета арабов глухими стенами, с одной лишь железной дверью. Нас ждут. Жена управляющего, госпожа Моро, приготовила нам превосходный обед. Вопреки инженерному ведомству, мы все же проехали 80 километров. 12 декабря. На рассвете мы снова пускаемся в путь. Заря розовая, густо розовая, как бы выразиться, лососево-розовая, сказал бы я, будь этот тон поярче. В самом деле, у нас не хватает слов, чтобы вызвать перед взором все сочетания тонов. Наш глаз, глаз современного человека, умеет улавливать бесконечную гамму оттенков, различает все соединения красок, все их переходы, все изменения, обусловленные посторонними влияниями, светом, тенью, часом дня. Но для того, чтобы выразить все эти тончайшие цветовые оттенки, у нас имеется всего несколько слов, тех простых слов, которыми пользовались наши отцы, рассказывая о редких впечатлениях своих неискушенных глаз. Взгляните на современные ткани. Сколько здесь невыразимых оттенков между тонами основными? Для того, чтобы определить их, приходится прибегать к сравнениям, всегда неудовлетворительным. То, что видел в это утро за какие-нибудь несколько минут, я не сумею передать глаголами, существительными и прилагательными. Мы еще ближе подъезжаем к морю, или вернее к обширному водоему, соединенному с морем. В бинокль я замечаю на воде фламинго и выхожу из экипажа, чтобы подползти к ним сквозь кусты и поглядеть на них вблизи. Я приближаюсь и вижу их лучше. Одни плавают, другие стоят на своих длинных ходулях. Это белые и красные пятна, плавающие по воде, или скорее огромные цветы, выросшие на тонком пурпурном стебле, цветы, скучившиеся сотнями то на берегу, то в воде. Можно подумать, что это клумбы алых лилий, откуда, как из цветочного венчика, поднимаются птичьи головы в кроваво-красных пятнах на тонкой изогнутой шее. Я подхожу еще ближе. И вдруг ближайшая стая замечает или чует меня и обращается в бегство. Это похоже на волшебный полет цветника, клумбы которого одна за другой взлетают к небу. Я долго слежу в бинокль за розовыми и белыми облаками, которые уносятся в сторону моря и словно тащат за собой кроваво-красные лапки, тонкие, как срезанные ветки. Этот большой водоем в древности служил убежищем флоту жителей Афродизиума, грозных пиратов, которые устраивали здесь засады и укрывались от преследования. В отдалении виднеются развалины этого города, где останавливался Велизарий, когда шел походом на Карфаген. Там еще можно видеть триумфальную арку, развалины храма Венеры и огромной крепости. На одной лишь территории Энфиды встречаются остатки 17 римских городов. Там на берегу лежит Гергла, некогда богатая Аурея Целия императора Антонина. И если бы вместо того, чтобы свернуть к Кайруану, мы продолжали двигаться прямо, то к вечеру третьего дня пути увидели бы на совершенно пустынной равнине амфитеатр Эль-Джем, равный по размерам римскому Колизею, гигантские развалины здания, вмещавшего до 80 тысяч зрителей. Вокруг этого великана, который сохранился бы в полной неприкосновенности, если бы тунисский бей Хамуда не подверг его пушечному обстрелу, чтобы выбить оттуда арабов, не желавших платить подати, найдены были кое-где следы обширного и роскошного города. Огромные цистерны и гигантская коринфская капитель самого чистого стиля, высеченная из целой глыбы белого мрамора. Какова история этого города? Тиздриды Плиния, Тиздра Птоломея, города, имя которого упоминается всего лишь один или два раза у историков. Чего недоставало ему, такому большому, людному, богатому, чтобы прославиться? Почти ничего. Только Гомера. Чем была бы Троя без Гомера? Кто знал бы об Итаке? В этой стране наглядно познаешь, что такое история, и особенно, что такое Библия. Здесь постигаешь, что патриархи и все легендарные лица, такие великие в книгах, такие внушительные в нашем воображении, были всего-навсего бедняки, бродившие среди первобытных племен, как бродят эти арабы, серьезные и простые, еще сохранившие душу древних и носившие одежду древности. Но только у патриархов были поэты-историки, воспевшие их жизнь. По меньшей мере раз в день под оливковым деревом или на опушке кактусовых зарослей мы видим бегство в Египет. Невольно улыбаешься, когда вспоминаешь, что наши галантные живописцы посадили Деву Марию на осла, на котором, конечно, сидел Иосиф, ее муж, в то время как она следовала за ним тяжелым шагом, немного согнувшись, и несла на спине в сером от пыли бурнусе маленькое, круглое, как шарик, тельце младенца Иисуса. Но кого мы встречаем на каждом шагу, у каждого колодца, это Ревекку. Она одета в синее шерстяное платье, великолепно драпирующее ее тело. На щиколотках у нее серебряные обручи, а на груди ожерелье из блях того же металла, соединенных цепочками. Иногда при нашем приближении она закрывается, иногда же, если красиво, показывает нам свежее загорелое лицо, глядя на нас огромными черными глазами. Это подлинно библейская девушка, та, о которой сказано в «Песне песней» «Нигра сум сет формоса», та, которая, держа на голове сосуд полной воды, спокойно ступая по каменистой дороге упругими смуглыми ногами, слегка покачивая бедрами и гибким станом, некогда соблазняла небесных ангелов, так же, как теперь соблазняет нас, далеко не ангелов. В Алжире и в Алжирской Сахаре все женщины, как городские, так и кочевых племен, одеты в белое. В Тунисской же области, напротив, горожанки с головы до ног закутаны в черные покрывала, которые превращают их в какие-то странные видения на сияющих улицах городков юга, а сельские жительницы носят ярко-синие платья, очень живописные и изящные, придающие им еще более библейский характер. Теперь мы пересекаем равнину, на которой повсюду видны следы человеческого труда, так как мы приближаемся к центру Энфиды, переименованному в Энфидовиль, из прежнего Дар-эль-Бея. Деревья. Вот чудеса. Они уже высокие, хотя посажены всего 4 года назад. Это свидетельствует об удивительном богатстве здешней почвы и о тех результатах, каких можно достигнуть основательной и разумной ее обработкой. Дальше среди деревьев показываются большие дома, над которыми реет французский флаг. Это жилище главного управляющего и ядро будущего города. Вокруг основных построек уже возник поселок, и каждый понедельник здесь происходит базар, где заключаются весьма крупные сделки. Арабы толпами приходят сюда из самых отдаленных местностей. Нет ничего занимательнее организации этой огромной территории, где интересы туземцев соблюдаются не в меньшей степени, чем интересы европейцев. Она может служить образцом аграрного управления для стран со смешанным населением, где самые различные противоположные нравы требуют весьма тонко предусмотренного законодательства. Позавтракав в этой столице Инфиды, мы отправляемся осматривать чрезвычайно любопытную деревню, прилепившуюся на скале в 5 километрах отсюда. Сначала мы проезжаем через виноградники, потом возвращаемся на ланду, на бесконечные пространства желтой земли, поросшей кое-где лишь жидкими кустиками крушины. Уровень подпочвенной воды находится на глубине 2, 3 или 5 метров во всех этих равнинах, которые с небольшой затратой труда могли бы быть превращены в огромные оливковые рощи. Теперь же на них встречаются лишь там и сям небольшие заросли кактусов, не больше наших фруктовых садов. Вот каково происхождение этих зарослей. В Тунисской области существует чрезвычайно любопытный обычай, который называется правом оживления почвы. Согласно ему, каждый араб может захватить необработанную землю и чем-нибудь засадить ее, если в настоящую минуту нет налицо хозяина, который этому бы воспротивился. И вот араб, облюбовав поле, показавшееся ему плодородным, сажает на нем оливковые деревья или чаще всего кактусы, которые неправильно называют берберийскими фигами, и в силу одного этого приобретает право ежегодно пользоваться половиной урожая до тех пор, пока существует посаженное им дерево. Другая половина принадлежит собственнику земли, которому остается лишь следить за продажей урожая, чтобы получить причитающуюся ему долю доходов. Араб-захватчик должен заботиться об этом поле, содержать его в порядке, охранять от воров, ограждать от всякого вреда, как если бы оно принадлежало ему самому. Каждый год он продает плоды с аукциона, чтобы дележ был правильный. Впрочем, почти всегда он приобретает их сам, выплачивая действительному собственнику земли своего рода арендную плату, точно не установленную и пропорциональную стоимости урожая. Эти кактусовые рощи имеют фантастический вид. Их скрюченные стволы походят на тела драконов, на лапы чудовищ со вздыбленной и покрытой колючками чешуей. Когда встречаешь такое растение ночью при лунном свете, кажется, что попал в страну кошмаров. Подножье крутой скалы, на которой стоит селение Такруна, покрыто этими высокими дьявольскими растениями. Пробираешься словно по дантовскому лесу. Кажется, что чудовища вот-вот зашевелятся, замашут широкими круглыми листьями, толстыми и покрытыми длинными иглами, что схватят вас, сожмут и растерзают своими страшными когтями. Трудно вообразить себе что-нибудь более жуткое, чем этот хаос огромных камней и кактусов, охраняющих подножие горы. Вдруг посреди этих скал и свирепых растений мы видим колодец, окруженный женщинами, пришедшими сюда за водой. Серебряные украшения их ног и шеи блестят на солнце. Увидев нас, они закрывают смуглые лица складками синей материи, в которую одеты, и, приставив к колбу руку, пропускают нас, стараясь получше разглядеть. Тропинка крута, едва проходима для наших мулов. Кактусы также карабкаются среди скал вдоль дороги. Они словно сопровождают, окружают, теснят нас, следуют за нами и обгоняют. Там на высоте, в конце подъема, опять виднеется ослепительный купол Куббы. Вот и село. Это груда развалин, полуобвалившихся стен, среди которых трудно отличить обитаемые лачуги от тех, которые уже заброшены. Остатки крепостной стены, еще сохранившиеся на севере и на западе, настолько подточены и грозят обвалом, что мы не решаемся к ним подойти. Малейшего толчка достаточно, чтобы они обрушились. Вид сверху великолепен. На юге, востоке и западе бесконечная равнина, почти на всем протяжении омываемая морем. На севере горы, голые, красные, зубчатые, как петушиный гребень. А там вдали Джебель-Загуан, царящий над всей страной. Это последние горы, которые мы увидим до самого Кайруана. Деревушка Такруна представляет собой своего рода арабскую крепость, защищенную от внезапных набегов. Слово «так» — сокращение от «такеша», что означает «крепость». Главная обязанность жителей, ибо назвать это занятием нельзя, — хранить зерно, сдаваемое им кочевниками после сбора урожая. Вечером мы возвращаемся на ночлег в Инфидавиль. 13 декабря. Сначала мы едем посреди виноградников франко-африканской компании, затем достигаем безграничных равнин, где повсюду бродят незабываемые видения, состоящие из верблюда, плуга и араба. Дальше почва становится бесплодной, и я вижу в бинокль расстилающуюся перед нами бесконечную пустыню, полную огромных торчком стоящих камней. Они со всех сторон, и справа, и слева, насколько хватает глаз. Приблизившись, мы видим, что перед нами дольмены. Это некрополь невообразимых размеров, ведь он занимает 40 гектаров. Каждая могила состоит из 4 плоских камней. 3 камня, поставленные вертикально, образуют заднюю и 2 боковые стороны. 4-й камень, положенный сверху, служит крышей. Долгое время все раскопки, производимые управляющим Энфидой для обнаружения склепов под этими мегалитическими памятниками, не имели успеха. 1,5-2 года назад господину Ами, хранителю Парижского этнографического музея, удалось после длительных поисков обнаружить вход в эти подземные гробницы, весьма искусно скрытый в толстом слое камня. Внутри он нашел кости и глиняные сосуды, свидетельство, что это берберские гробницы. С другой стороны, господин Манджаваки, управляющий Энфидой, обнаружил неподалеку почти исчезнувшие следы обширного берберского города. Каков же был этот город, покрывавший своими мертвецами площадь в 40 гектаров? Впрочем, часто поражаешься тому пространству, какое восточные народы отводят в этом мире своим предкам. Кладбища их огромны, бесчисленны. Они встречаются повсюду. Могилы в Каире занимают больше места, чем дома. У нас наоборот, земля дорога, и с ушедшими в вечность не считаются. Их укладывают одного вплотную с другим, одного над другим, одного к другому в 4 стенах какого-нибудь закоулка в городском предместье. Мраморные плиты и деревянные кресты прикрывают поколения, погребенные за целые века на таком кладбище. Это навозные кучи из мертвецов возле любого европейского города. Им едва дают время утратить свою форму в земле, уже удобренной человеческой гнилью, едва дают время смешать свою разложившуюся плоть с этой трупной глиной, но так как все время поступают новые мертвецы, а рядом на соседних огородах выращиваются овощи для живых, эту почву, пожирающую людей, взрывают мотыгами, выбирают из нее попадающиеся кости, черепа, руки, ноги, ребра мужчин, женщин, детей, уже забытых, перемешавшихся между собой, сваливают их кучей в канаву и отводят мертвецам новым, мертвецам, имя которых еще не забыто, место, украденное у тех, которых уже никто не знает, которых поглотило целиком небытие. Ведь в цивилизованном обществе надо быть бережливым. По выходе из этого древнего необъятного кладбища мы видим Белый дом. Это Эль-Мензель, южная контора Энфиды, где кончается наш дневной переход. Мы долго засиделись после обеда, увлекшись беседой, и нам пришла охота немного прогуляться, прежде чем лечь спать. Яркая луна озаряла степь, свет ее проникая между лапчатыми листьями огромных кактусов, росших на расстоянии нескольких метров от нас, придавал им сверхъестественный вид стада адских животных, которые вдруг лопнули и раскидали во все стороны круглые части своих безобразных тел. Мы остановились поглядеть на них, как вдруг слух наш поразил какой-то отдаленный, непрерывный, могучий гул. То были бесчисленные, пронзительные и низкие голоса всевозможных тембров, свист, возгласы, призывные крики, невнятный и страшный рокот обезумевшей толпы, бесчисленные, нереальные толпы, которая сражается неизвестно где, не то в небесах, не то на земле. Напрягая слух, поворачиваясь во все стороны, мы, наконец, убедились, что эти звуки доносятся с юга. Тут кто-то воскликнул: «Да это птицы с озера Тритона!» На следующий день нам действительно пришлось проезжать мимо этого озера площадью 10-13 тысяч гектаров, которое арабы называют Эль-Кельбия — сука. Некоторые современные географы видят в нем остатки древнего внутреннего моря Африки, местоположением которого до сих пор считали окрестности шотов Феджедж, Рарса и Мильрир. Действительно, это было крикливое племя водяных птиц, расположившееся как разноплеменная армия на берегах озера, отдаленного от нас на 16 километров. Они-то и подняли ночью весь этот гам. Тысячи птиц разных пород, разной величины, разной окраски, начиная с плосконосой утки и кончая длинноклювым аистом. Там можно видеть целые армии фламинго и журавлей, целые эскадры турпанов и морских рыболовов, целые полчища нырков, зуйков, бекасов и пресноводных чаек. В мягком свете луны все эти птицы, радуясь чудной ночи, вдали от человека, который еще не построил себе жилище близ их обширного водяного царства, резвятся, верещат на все голоса, наверное, переговариваются на своем птичьем языке и наполняют ясное небо пронзительными криками, на которые откликается только далекий лай арабских собак да тявканье шакалов. 14 декабря. Проехав еще несколько равнин, местами распаханных туземцами, но большей частью нетронутых плугом, хотя и вполне пригодных для обработки, мы замечаем слева длинную водную поверхность озера Тритона. Мы постепенно к нему приближаемся, и нам кажется, что на нем виднеются острова, множество больших островов, то черных, то белых. Это целые птичьи племена, сплошными массами плавающие на его поверхности. Берегом прогуливаются подвое-потрое, ступая на длинных ногах огромные журавли. Другие виднеются на равнины между кустами аристотелии, над которыми торчат их настороженные головы. Это озеро, глубина которого не превышает 6-8 метров, совершенно пересохло прошлым летом после 15-месячной засухи, которой не запомнят тунисские старожилы. Однако, несмотря на значительную площадь озера, оно заполнилось осенью в один день, так как в него стекает вся вода от дождей, выпадающих в горах. Залог великого будущего богатства этих земель обусловлен тем, что здесь нет, как в Алжире, таких рек, которые часто пересыхают, но имеют определенное русло, куда собирается небесная влага. Напротив, эти земли покрыты едва заметными рытвинами, где достаточно малейшей преграды, чтобы остановить поток воды. А так как уровень их повсюду одинаков, то каждый ливень, выпавший в далеких горах, разливается по всей равнине и превращает ее на несколько дней или на несколько часов в огромное болото, оставляя при каждом из этих наводнений новый слой ила, удобряющий и оплодотворяющий почву, как в Египте, но только без Нила. Теперь мы достигли беспредельных ланд, покрытых, как проказы, небольшим мясистым растением цвета медянки, которое очень любят верблюды. Поэтому повсюду, куда ни кинешь взгляд, пасутся огромные стада дромадеров. Когда мы проезжаем среди них, они оглядывают нас большими блестящими глазами, и нам кажется, что мы переживаем первые дни мироздания, когда Творец, в нерешительности, словно желая проверить ценность и результаты своего сомнительного творчества, бросал пригоршнями на землю безобразных животных, которых он впоследствии мало-помалу уничтожил, оставив только некоторые первоначальные типы на этом заброшенном материке, в Африке, где сохранились среди песков забытые им жираф, страус и дромадер. Какая забавная и милая картина. Самка верблюда только что разрешилась от бремени и возвращается к становищу в сопровождении своего верблюжонка, причем его подгоняют прутьями два арабских мальчугана, головы которых не доходят до его крупа. Он уже большой. На его длинных ногах посажено крошечное тельце, заканчивающееся птичьей шеей и удивленной головкой, а глаза всего лишь четверть часа как смотрят на все эти новые вещи. На дневной свет, на ланду, на большое животное, за которым он бежит. Впрочем, он прекрасно, без всяких затруднений и колебаний, ступает по этой неровной почве и уже начинает обнюхивать материнское вымя. Ведь это животное, которому всего несколько минут от роду, для того и создано природой таким длинноногим, чтобы могло дотянуться до материнского брюха. А вот и другие, которым исполнилось несколько дней или несколько месяцев, и совсем большие, со взъерошенной шерстью. Одни сплошь желтые, другие светло-серые, третьи черноватые. Окружающая нас природа становится настолько странной, что я ничего подобного в жизни не видел. Справа и слева из земли торчат камни, выстроившиеся рядами, как солдаты, с наклоном в одну и ту же сторону по направлению к Кайруану, пока еще невидимому. Все эти камни, стоящие ровными шеренгами на расстоянии нескольких сот шагов между ними, словно выступили в поход побатальонно. Так они усеивают несколько километров. Между ними нет ничего, кроме песка с примесью глины. Это собрание камней — одно из любопытнейших на земле. У него, впрочем, есть и своя легенда. Когда Сиди Огба со своими всадниками прибыл в эту мрачную пустыню, где теперь лежат развалины священного города, он разбил лагерь в этом уединенном месте. Его товарищи, удивленные тем, что он здесь остановился, советовали ему удалиться. Но он ответил: «Мы должны здесь остаться и даже основать город, ибо такова Божья воля». На это они возразили, что здесь нет ни питьевой воды, ни дерева, ни камня для стройки. Сиди Огба велел им замолчать и сказал: «Бог об этом позаботится». На следующее утро ему доложили, что собачонка нашла воду. Стали рыть землю в том месте, и на глубине 16 метров обнаружили ключ, питающий теперь большой, покрытый куполообразным навесом колодец, вокруг которого целый день ходит верблюд, приводя в движение рычаг насоса. На следующий день арабы, посланные на разведку, сообщили Сиди Огбе, что на склонах соседних гор заметили леса. И, наконец, на третий день выехавшие с утра всадники прискакали с криками, что только что встретили камни, целое войско камней, которое идет походом и, несомненно, послан Богом. Несмотря на это чудо, Кайруан почти целиком построен из кирпича. Но вот равнина становится болотом желтой грязи. Лошади спотыкаются, тянут, не продвигаясь вперед, выбиваются из сил и падают, уходят до самых колен в этот вязкий ил. Колеса тонут в нем по ступицу. Небо заволокло тучами, моросит мелкий дождик, затуманивая горизонт. Дорога становится то лучше, когда мы взбираемся на одну из семи возвышенностей под названием холмы Кайруана, то снова превращается в отвратительную клоаку, когда мы спускаемся в разделяющие их низины. Вдруг коляска остановилась. Одно из задних колес увязло в песке. Приходится вылезать из экипажа и идти пешком. И вот мы бредем под дождем, исхлестанные бешеным ветром, и поднимаем при каждом шаге огромные комья глины, облепляющие обувь. Это затрудняет путь, который становится просто изнурительным. Мы проваливаемся порой в ямы, полные жидкой грязи, задыхаемся, проклинаем неприветливую землю и совершаем настоящее паломничество к священному граду. Оно, быть может, зачтется нам на том свете, если паче чаяния Бог пророка окажется истинным Богом. Известно, что для правоверных семь паломничеств в Кайруан равняются одному паломничеству в Мекку. После того, как мы таким утомительным способом месим грязь на протяжении 1-2 километров, перед нами в отдалении вырастает среди тумана тонкая остроконечная башня, едва заметная, лишь немного гуще окрашенная, чем окружающий ее туман, и теряющаяся верхушкой в облаках. Это смутное и волнующее видение постепенно выступает более отчетливо, принимает более ясную форму и превращается, наконец, в высокий минарет, уходящий в небо. Ничего другого не видно ни вокруг, ни внизу, ни города, ни стен, ни куполов мечетей. Дождь хлещет нам в лицо, и мы медленно идем к этому сероватому маяку, выросшему перед нами, как башня-призрак, которая вот-вот растает и сольется с туманом, откуда она только что возникла. Но вот вправо от нас вырисовывается здание, увенчанное куполами. Это так называемая мечеть Брадобрея. И, наконец, показывается самый город. Расплывчатая, неопределенная масса за пеленою дождя. Минарет кажется теперь уже не таким высоким, словно он ушел в землю после того, как поднялся в Поднебесье, чтобы указать нам путь к городу. Боже, какой это печальный город, затерянный в пустыне, в одиноком, бесплодном и голом месте. На узких извилистых улицах арабы, укрывшись в лавочках торговцев, смотрят на нас, когда мы проходим мимо, а встречная женщина, черное привидение на фоне пожелтевших от дождя стен, походит на смерть, прогуливающуюся по городу. Нам оказывает гостеприимство тунисский губернатор Кайруана Си Мохаммед Эль-Марабут, генерал Бея, благороднейший и благочестивейший мусульманин, трижды совершивший паломничество в Мекку. С изысканной и важной любезностью проводит он нас в комнаты, предназначенные для иностранных гостей, где мы находим большие диваны и дивные арабские покрывала, в которые закутываются, ложась спать. Из почтения к нам один из его сыновей собственноручно приносит все предметы, в которых мы нуждаемся. В тот же вечер мы обедали у гражданского контролера и французского консула, где встретили радушный прием. Было оживленно и весело, и это согрело и утешило нас после нашего плачевного прибытия. 15 декабря. Еще не рассвело, когда один из моих спутников разбудил меня. Мы сговорились пойти в мавританскую баню рано утром до осмотра города. Уличное движение уже началось, так как жители Востока привыкли вставать до зари, а между домами мы видим чудное небо, чистое и бледное, сулящее жару и солнечный свет. Мы идем по одним улицам, затем по другим, минуем колодезь, где верблюд, привязанный под куполообразным навесом, без конца ходит по кругу, накачивая воду, и проникаем в темный дом с толстыми стенами, где сперва ничего не видно и где уже при входе захватывает дыхание от жаркого влажного воздуха. Затем мы различаем арабов, дремлющих на циновках. Хозяин заведения, после того, как нам помогли раздеться, вводит нас в баню. Нечто вроде черной сводчатой темницы, куда свет зарождающегося дня проникает сверху через узкое окошко в своде, и где пол залит какой-то клейкой водой, идя по которой на каждом шагу рискуешь поскользнуться и упасть. Когда после всех операций массажа мы выходим на свежий воздух, нас ошеломляет и пьянит радость, потому что взошедшее солнце озаряет улицы, и мы видим город, белый, как все арабские города, но еще более дикий, более характерный, более ярко запечатленный фанатизмом, поразительный своей явной бедностью, своим жалким, но гордым благородством, священный град Кайруан. Население его только что пережило страшный голод, и на всем лежит отпечаток нужды, кажется, даже на самих домах. Здесь, как в поселках Центральной Африки, торговцы, сидя по-турецки на земле, в ловчонках величиной с коробку продают всевозможные нехитрые товары. Вот финики из Гавсы или из Суфа, слипшиеся в большие комья вязкого теста, от которого продавец, сидя на той же доске, отрывает пальцами нужный кусок. Вот овощи, пряности, выпечка. В суках, длинных сводчатых извилистых базарах, ткани, ковры, конская сбруя, украшенная золотым и серебряным шитьем, и тут же невообразимое количество сапожников, изготовляющих желтые кожаные туфли. До французской оккупации евреям не удавалось поселиться в этом недоступном для них городе. Сейчас они в Кайруане кишат и постепенно завладевают им. В их руках уже находятся драгоценные украшения женщин и купчие на часть домов, под которые они выдали ссуды, и собственниками которых быстро становятся благодаря системе переписки долговых обязательств и быстрого роста суммы долга, системе, практикуемой ими с поразительной ловкостью и неукротимой алчностью. Мы идем к мечети Джамакибир или Сиди Огба, высокий минарет которой господствует над городом и над пустыней, отделяющей его от остального мира. На повороте одной улицы мечеть внезапно появляется перед нами. Это обширное тяжеловесное здание, поддерживаемое огромными контрфорсами, белая масса, грузная, внушительная, привлекающая своей необъяснимой и дикой красотой. При входе в мечеть прежде всего видишь великолепный двор, окруженный двойной галереей, которую поддерживают два ряда изящных римских и романских колонн. Можно подумать, что вы попали во внутренний двор какого-то прекрасного итальянского монастыря. Сама мечеть находится справа. Свет в нее проникает из этого двора через 17 двустворчатых дверей, которые мы просим раскрыть настежь, прежде чем войти. Во всем мире я знаю только три храма, которые вызывали во мне тоже неожиданное и потрясающее волнение, какое я ощутил при посещении этого варварского и изумительного памятника. Аббатство горы Сен-Мишель, собор Святого Марка в Венеции и дворцовая капелла в Палермо. Но там это продуманные, сознательно созданные, превосходные произведения великих архитекторов, уверенно творивших людей, несомненно благочестивых, но прежде всего художников, вдохновляемых любовью к линиям, к формам и к внешней красоте, в той же, если не в большей мере, чем любовью к Богу. Здесь дело иное. Здесь фанатический кочевой народ, едва способный построить простую стену, прибыв в страну, покрытую развалинами, оставленными его предшественниками, стал собирать все то, что ему показалось самым красивым, и из этих обломков одного и того же стиля воздвиг в божественном вдохновении жилище для своего Бога, жилище из кусков, отторгнутых от развалин города, но не менее совершенное и не менее великолепное, чем самые лучшие творения величайших зодчих. Перед нами открывается храм неимоверных размеров, напоминающий священную рощу, ибо в нем 180 колонн из оникса, порфира и мрамора поддерживают своды 17 нефов, соответствующих 17 дверям. Взгляд останавливается, блуждает среди этого глубокого лабиринта стройных, круглых, безупречно изящных пилястров, все оттенки которых смешиваются и гармонически сочетаются между собой, а византийские капители африканской и восточной школ обнаруживают редкую тонкость работы и бесконечное разнообразие рисунка. Некоторые из них, на мой взгляд, совершенство красоты. Наиболее оригинальное представляет пальму, согнутую порывом ветра. По мере того, как я иду вперед по этому божественному зданию, все колонны, кажется, перемещаются, кружатся вокруг меня и образуют все новые, разнообразные и правильные фигуры. В наших готических соборах главный эффект достигается нарочитой несоразмерностью высоты и ширины. Здесь же наоборот, редкая гармоничность этого низкого храма достигается многочисленностью и пропорциональностью легких столбов, которые поддерживают здание, заполняют, заселяют, делают тем, что оно есть, создают его красоту и величие. Их красочное множество производит впечатление беспредельности, между тем, как незначительная высота здания вызывает в душе чувство тяжести. Этот храм обширен, как мир, и в то же время вы чувствуете себя здесь подавленным могуществом божества. Бог, вдохновивший творцов этого великолепного произведения искусства, тот самый, который продиктовал Коран, но, конечно, не евангельский Бог. Его тонкая и сложная мораль скорее разливает вширь, чем поднимает ввысь, скорее поражает нас своим распространением, чем возвышенностью. Повсюду в храме встречаются замечательные детали. Комната султана, входившего в мечеть через особую дверь, сделана из дерева, покрытого тончайшей резьбой, напоминающей ювелирную работу. Кафедра из резных панелей оригинального рисунка производит дивное впечатление, а мираб, указывающий направление к Мекке, представляет собой восхитительную нишу из окрашенного и позолоченного мрамора и отличается изяществом орнамента и стиля. Возле этого мираба стоят две колонны, так близко одна к другой, что человек с трудом может протиснуться между ними. Арабы, которым это удается, по словам одних, излечиваются от ревматизма, по словам других, удостаиваются более возвышенных милостей. Против средних дверей мечети, девятых, считая как с правой, так и с левой стороны, на другом конце двора возвышается минарет. У него 129 ступеней. Мы взбираемся по ним. С этой высоты Кайруан, лежащий у наших ног, представляется шахматной доской, которую образуют глинобитные плоские крыши и вздымающиеся среди них со всех сторон блестящие плотные купола мечетей и куб. Кругом необозримая желтая безбрежная пустыня, а около городских стен местами виднеются зеленые пятна кактусовых полей. Горизонт здесь бесконечно пуст и печален и сильнее хватает за душу, чем сама Сахара. По-видимому, прежде Кайруан был гораздо больше. До сих пор еще упоминают названия исчезнувших кварталов. Это Драа-эль-Тимар, холм продавцов фиников, Драа-эль-Уйба, холм весовщиков зерна, Драа-эль-Керруя, холм торговцев пряностями, Драа-эль-Гатрания, холм торговцев дегтем, Дерб-эс-Месмар, квартал торговцев гвоздями. Уединенно, за стенами города, на расстоянии около 1 километра, стоит Зауя, или вернее мечеть Сиди Сахаб. Она издали привлекает взоры, и мы направляемся к ней. Совсем не похожая на Джама-Кибир, откуда мы только что вышли, она отнюдь не величественна, но зато это самая изящная, самая красочная, самая нарядная мечеть и самый совершенный образчик декоративного арабского искусства, какой я когда-либо видел. По лестнице из старинных фаянсовых изразцов восхитительного стиля вы поднимаетесь в прихожую, полы стены которой выложены такими же изразцами. Затем идет длинный узкий двор, окруженный галереей, арки которой в форме подков опираются на римские колонны. Когда вы попадаете на этот двор в яркий безоблачный день, вас ослепляет солнце, широким золотым покровом застилающее все стены, выложенные фаянсовыми изразцами дивных тонов и бесконечного разнообразия рисунков. Обширный квадратный двор, куда вы затем проникаете, в свою очередь весь украшен ими. Свет блестит, разливается и горит огнем на стенах этого эмалевого дворца, где под пылающим небом Сахары сверкают все узоры, все краски восточной керамики. Поверху бегут причудливые тончайшие арабески. Из этого волшебного двора открываются двери в святилище с гробницей спутника и бродобрея пророка Сиди Сахаба, до самой смерти хранившего на своей груди 3 волоска из его бороды. Это святилище, украшенное симметричными узорами из белого и черного мрамора, вокруг которого обвиваются надписи, увешанное мягкими коврами и знаменами, показалось мне не таким красивым, не таким неожиданным и оригинальным, как те незабываемые дворы, через которые проходишь, прежде чем в него проникнуть. Выходя из мечети, мы пересекаем 3-й двор, полный молодых людей. Это своего рода мусульманская семинария, школа фанатиков. Все эти зауи, которыми покрыта почва ислама, являются, так сказать, бесчисленными ячейками орденов и братств, которые разнятся друг от друга видами и формами благочестия правоверных. В Кайруане зауи очень многочисленны. Я не говорю о мечетях, воздвигаемых исключительно в честь Аллаха. Вот главные из них. Си Мохаммед Элуани, Сиди Абд Эль-Кадер Эль-Джилани, величайшего и наиболее чтимого у магометян святого, Эт-Тиджани, Си Хадид Эль-Хрангани, Сиди Мухаммед бен Айса из Мекнеса, в которой хранятся тамбурины, дарбуки, сабли, железные стрелы и другие орудия, необходимые принадлежности диких церемоний Айсауа. Эти бесчисленные ордена и братства ислама, во многом напоминающие наши католические монашеские ордена, находятся под особым покровительством какого-нибудь чтимого марабута и связаны с пророком целой цепью благочестивых учителей, которых арабы называют сельселят. В начале этого столетия они получили особенное распространение и представляют самый грозный оплот магометанской религии против цивилизации и господства европейских народов. В книге под заглавием «Марабуты и Хуан» господин майор Рин перечислил и описал их самым исчерпывающим образом. В этой книге я нашел чрезвычайно любопытные данные об учении и деятельности этих союзов. Каждый из них утверждает, что в нем одном сохранилось с полной неприкосновенностью послушание пяти заповедям пророка, и что пророк указал ему единственный путь к единению с Аллахом, что и составляет цель всех религиозных стремлений мусульман. Но хотя все эти братства и ордена претендуют на абсолютную ортодоксальность и чистоту учения, у них чрезвычайно разнообразные и отличные друг от друга обычаи, наставления и тенденции. Одни образуют мощные благочестивые ассоциации, которыми руководят ученые-богословы-аскеты, люди действительно выдающиеся, теоретически глубоко образованные и опасные дипломаты в их сношениях с нами. Они с редким искусством руководят этими школами, где преподается священная наука, возвышенная мораль и способы борьбы с европейцами. Другие организации представляют собой причудливое сборище фанатиков или шарлатанов и напоминают труппу духовных фокусников, то экзальтированных и убежденных, то просто скоморохов, эксплуатирующих людскую глупость и благочестие. Как я уже сказал, единственная цель всех усилий доброго мусульманина — тесное единение с Богом. Различные мистические приемы ведут к этому совершенному состоянию, и каждый союз обладает своим особым методом тренировки. Как общее правило, эти методы приводят простого посвященного в состояние полного одурения, благодаря которому он становится слепым и покорным орудием в руках начальника. Во главе каждого ордена стоит шейх, хозяин ордена. В руках твоего шейха ты должен быть как труп в руках омывающих умерших. Повинуйся ему во всем, что он тебе прикажет, ибо его устами повелевает сам Бог. Непослушанием ему ты навлечешь на себя Божий гнев. Не забывай, что ты его раб и что ты ничего не должен делать без его приказания. Шейх — избранный Богом человек. Он выше всех прочих существ и занимает место непосредственно после пророков. Поэтому ты должен видеть повсюду его, только его одного. Изгони из своего сердца всякую иную мысль, кроме мысли о Боге или о шейхе. Ниже этой священной особы стоят макадемы, викарии или заместители шейха, проводники учения. И, наконец, простые посвященные ордена называются хуанами, братьями. Чтобы достигнуть того состояния галлюцинации, при котором человек сливается с Богом, каждое братство имеет свои специальные молитвословия, или, вернее, гимнастику одурения, диркар. Почти всегда это очень короткое воззвание, или, вернее, повторение одного слова или одной фразы, которую нужно произнести бесконечное количество раз. Равномерно двигая головой и шеей, адепты повторяют 200, 500, 1000 раз подряд слово «Бог» или формулу, которая встречается во всех мусульманских молитвах. «Нет Бога, кроме Аллаха», прибавляя к ней несколько стихов, порядок которых составляет пароль данного братства. Новообращенный в момент своего посвящения таламид, после посвящения мюрид, затем факир, суфи, сатек и, наконец, меджедуб, восхищенный, галлюцинирующий. В этом сане у него появляется вдохновение или безумие. Дух отделяется от материи и подчиняется влиянию своего рода мистической истерии. С этого момента человек уже не принадлежит к физическому миру. Для него существует один лишь духовный мир, и ему более не нужно выполнять обряды культа. Выше этого состояния существует лишь состояние тухида, представляющее собой высшее блаженство, отождествление с божеством. Экстаз также имеет различные степени, интереснейшее описание которых дает шейх Синусси, член ордена Хилуатия, тайновидцев, толкователей снов. Интересно отметить странную аналогию, какую можно провести между этими мистиками и мистиками христианства. Вот что пишет шейх Синусси. Позднее адепт воспринимает проявления других светочей, служащих ему самым совершенным талисманом. Число этих светочей достигает 70 тысяч. Оно подразделяется на несколько групп и составляет 7 ступеней, через которые достигается совершенство души. Первая из этих ступеней — человечество. Здесь различают 10 тысяч светочей, доступных восприятию лишь достойных. Цвет этих светочей тусклый. Они сливаются между собой. Чтобы достигнуть второй ступени, надо осветить свое сердце. Тогда открываются 10 тысяч других светочей, присущих второй ступени, являющейся ступенью страстного экстаза. их цвет светло-голубой. После этого подходят к третьей ступени — экстаза сердца. На этой ступени адепт видит ад и его атрибуты, а также 10 тысяч новых светочей, цвет которых красен, как цвет чистого пламени. С этой ступени можно лицезреть гениев и все их атрибуты, ибо сердце получает возможность наслаждаться 7 духовными состояниями, доступными лишь некоторым посвященным. Поднявшись на следующую ступень, адепт различает 10 тысяч новых светочей, присущих состоянию экстаза бесплотной души. Эти светочи отличаются ярко-желтым цветом. В них видны души пророков и святых. Пятая ступень — это ступень таинственного экстаза. На ней можно созерцать ангелов и 10 тысяч новых светочей ослепительно-белого цвета. Шестая ступень — это ступень одержимости. На ней также имеешь возможность видеть 10 тысяч новых светочей, цвет которых — цвет прозрачных зеркал. Достигнув этой ступени, испытываешь сладостное восхищение духа Эль-Хадир, которое составляет основу духовной жизни. И только тогда удостаиваешься лицезреть нашего пророка Магомета. Наконец, подходишь к 10 тысячам последних скрытых светочей, дойдя до 7 ступени, которая есть блаженство. Эти светочи — зеленые и белые, но они испытывают последовательные изменения, так как они проходят через цвета драгоценных камней, чтобы затем приобрести светлый оттенок и, наконец, получают такую окраску, которая не имеет себе подобной, ни на что не похожа, нигде больше не существует, но разлита по всей Вселенной. Когда достигнешь этого состояния, открываются атрибуты Бога. Тогда кажется, что уже не принадлежишь к этому миру. Все земное исчезает для тебя. Разве это не те же 7 небесных замков святой Терезы и 7 цветов, соответствующих 7 ступеням экстаза? Чтобы достигнуть этого состояния безумия, члены ордена Хилуатия применяют следующий специальный прием. Садятся, скрестив ноги, и повторяют в течение некоторого времени «нет Бога, кроме Аллаха», поворачивая голову так, чтобы рот приходился сперва над правым плечом, а потом перед сердцем под левой грудью. Затем произносят обращение, которое состоит в том, чтобы отчетливо выговаривать имена Бога, содержащие идею Его величия и могущества, упоминая лишь 10 следующих и в том порядке, в каком они приведены. Он — праведный, живой, непреодолимый, высший дарователь, высший покровитель, тот, кто раскрывает сердца зачерствелых людей для истины, единый, вечный, неизменный. После каждого обращения адепты должны прочитать некоторые молитвы 100 раз подряд или более. Они садятся в кружок для особых молений. Тот, кто их читает, произнося слово, он высовывает голову на середину круга, склонив ее направо, затем снова откидывает назад, нагибая влево, к наружной стороне круга. Сначала только один произносит слово. Он, после чего все остальные хором подхватывают это слово, поворачивая головы вправо и влево. Сравним эти приемы с теми, которые приняты у членов ордена Кадрия. Усевшись со скрещенными ногами, они дотрагиваются до кончика правой ноги, затем до главной артерии, Эль-Кияс, которая проходит вокруг внутренностей, кладут на колено раскрытую книгу с растопыренными пальцами, поворачивают лицо к правому плечу, произнося «ха», затем к левому плечу, произнося «ху», затем опускают голову на грудь, произнося «хи», и начинают все сначала. Важно и даже необходимо, чтобы тот, кто произносит эти слова, задерживался на первом из них, насколько хватает дыхания. Затем, очистившись, он также растягивает имя Бога, пока душа его еще может подлежать осуждению. Потом он произносит слово «ху», когда она готова к повиновению. И, наконец, когда душа достигает желанной степени совершенства, он может произнести последнее имя «хи». Эти молитвы, которые должны уничтожить индивидуальность человека, погруженного в сущность Бога, то есть привести к состоянию, при котором человек достигает созерцания Бога в его атрибутах, называют «уэрт-де-берет». Но из всех алжирских религиозных братств более всего, конечно, привлекает любопытство иностранцев братство Айсауа. Всем известны отвратительные приемы этих истерических жонглеров, которые, придя в состояние исступления, образуют некую магнетическую цепь и, читая свои молитвы, передают колючие листья кактуса, гвозди, толченое стекло, скорпионов и змей. Нередко эти безумцы пожирают в ужасных конвульсиях живого барана, шерсть, кожу и кровавое мясо, оставляя на земле лишь несколько костей. Они вонзают себе в щеки и живот железные спицы. После смерти, при вскрытии, в стенках их желудков находят самые разнообразные предметы. И что же, из всех мусульманских братств самые поэтические молитвы и самые поэтические нравоучения встречаются в текстах Айсауа? Цитирую из книги господина майора Ринна всего несколько фраз. Однажды пророк сказал Абу-Дир эль-Рифари: «О Абу-Дир, смех бедных — это молитва, их игры — хвала Бону, их сон — милостыня». Шейх говорит еще: молиться и поститься в пустыне и не иметь сострадания в сердце — это на истинном пути называется лицемерием. Любовь — высшая ступень совершенства. Тот, кто не любит, ничего не достиг на пути к совершенству. Существует четыре рода любви. Любовь разумная, любовь сердечная, любовь душевная, любовь таинственная. Была ли когда-либо определена любовь более полно, более тонко, более прекрасно? Можно было бы приводить такие цитаты до бесконечности. Но наряду с мистическими орденами, принадлежащими к великим правомерным исповеданиям ислама, существует отколовшаяся секта ибадитов или бенимзаб, представляющая крайне любопытные особенности. Бенимзаб населяют к югу от наших алжирских владений в самой бесплодной части Сахары, небольшую страну Мзаб, которую они путем неимоверных усилий сделали плодородной. Не без удивления встречаем мы в маленькой республике этих пуритан ислама принципы управления, присущие социалистической общине, и в то же время церковную организацию пресвитериан Шотландии. Мораль их жестокая, нетерпимая, непреклонная. Они питают отвращение к кровопролитию и допускают его лишь для защиты веры. Большинство обыденных поступков — случайное или произвольное прикосновение к женской руке, к влажному, грязному или запрещенному предмету — считаются серьезными проступками, требующими особых длительных омовений. Безбрачие, ведущее к разврату, гнев, пение, музыка, игра, пляски, все формы роскоши, табак, кофе, выпитый в общественном заведении — составляют грехи, которые в случае упорствования в них влекут за собой страшное отлучение — тебрию. В противоположность учению большинства мусульманских общин, согласно которому для правоверного, каковы бы ни были его дела, достаточно быть благочестивым, молиться и познать состояние мистической экзальтации, чтобы спасти свою душу, ибадиты признают, что вечное спасение человека возможно лишь путем чистой жизни. Они доводят до крайности соблюдение предписаний Корана, считают еретиками дервишей и факиров, не признают, что пророки и святые, память которых они, однако, чтут, способны быть заступниками перед Богом, владыкой абсолютно справедливым и непреклонным. Они не верят во вдохновенных и озаренных людей и не признают даже за имамом право отпускать грехи ближнему, ибо один лишь Бог может судить о важности проступка и искренности раскаяния. Надо сказать, что ибадиты — схизматики, принадлежащие к одной из древнейших схизм ислама. Они непосредственно происходят от убийц Али, зятя пророка. Но ордена, насчитывающие в Тунисе наибольшее число адептов, это, по-видимому, наряду с Айсауа, братство Тиджания и Кадрия. Последнее было основано Абдель-Кадер Эль-Джилани, самым святым человеком ислама после Магомета. Зауи обоих этих марабутов, которые мы посетили после Зауи Брадобрея, далеко уступают по изяществу и красоте первым двум памятникам, осмотренным нами сначала. 16 декабря. Впечатление уныния, производимое священным городом, еще усиливается при отъезде из Кайруана в Сус. После бесконечных кладбищ, широких полей, усеянных камнями, начинаются холмы, состоящие из городских отбросов, которые накапливались целые столетия. Потом опять идет болотистая равнина, где то и дело наступаешь на щиты небольших черепах, а затем снова ланда, где пасутся верблюды. Город с его куполами, мечетями и минаретами возвышается позади нас, как мираж в этой мрачной пустыне, потом постепенно удаляется и исчезает. После нескольких часов пути мы делаем первый привал около Куббы среди оливковой рощи. Мы находимся в Сидель-Ханне. Мне ни разу еще не приходилось видеть, чтобы солнце создало из белого купола такое чудо, такую изумительную игру красок. Правда ли, что он белый? Да, белый, ослепительно белый. И все же свет так странно преломляется на этом огромном яйце, что тут различаешь волшебное разнообразие таинственных оттенков, скорее кажется вызванных чарами, чем естественным явлением. Они более иллюзорны, чем реальны, и так тонки и нежны, так утопают в этой снеговой белизне, что их улавливаешь не сразу, а лишь после того, как ослепленный взгляд привыкнет к ним. Но тогда уже не видишь ничего, кроме этих оттенков, таких многочисленных, разнообразных, сочных и все же почти невидимых. Чем больше в них всматриваешься, тем ярче они выступают. Золотистые волны текут по этим контурам и незаметно гаснут в легкой сиреневой дымке, которую пересекают местами голубоватые полосы. Неподвижная тень ветки кажется не то серой, не то зеленой, не то желтой. Под карнизом стена представляется мне фиолетовой. Я догадываюсь, что воздух вокруг этого ослепительного купола розовато-сиреневый, а самый купол кажется мне сейчас почти розовым. Да, почти розовым, когда слишком долго в него всматриваешься, когда из-за утомления, вызванного его сиянием, сливаются все эти тона, такие мягкие и светлые, что опьяняют глаз. А тень, тень этой куббы на земле, какого она цвета? Кто сумеет постичь, показать, изобразить ее красками? Сколько лет еще придется воспринимать нашему взору и мысли эти неуловимые расцветки, столь новые для нас, привыкших видеть европейскую природу, ее эффекты и отражения, прежде чем мы научимся понимать, различать и выражать эти тона, прежде чем мы сумеем передать волнующее впечатление подлинности для тех, кто будет смотреть на полотна, где эти тона закрепит кисть художника. Теперь мы вступаем в область менее оголенную, где растут оливковые деревья. В Муриддине, около колодца, красавица девушка обнажает в улыбке зубы, глядя на нас, когда мы проезжаем мимо. Немного дальше мы обгоняем элегантного буржуа Иисуса, возвращающегося в город верхом на осле и в сопровождении слуги-негра, который несет его ружье. Вероятно, он только что побывал в своей оливковой роще или на своем винограднике. На окаймленной деревьями дороге он представляет собой прелестную картину. Он молод, одет в зеленую куртку и розовый жилет, наполовину скрытый под шелковым бурнусом, охватывающим его бедра и плечи. Сидя по-дамски на ослике, который бежит рысцой, он барабанит по его боку ногами в безукоризненно белых чулках, а на ступнях его неведомо каким образом держатся лакированные туфли без задников. Негритенок, одетый во все красное, с ружьем на плече, бежит за ослом своего господина с проворством и гибкостью дикаря. Вот Иисус. Но я ведь уже видел этот город. Да-да, это лучезарное видение некогда являлось мне в юности, в школе, когда я заучивал крестовые походы по истории Франции Бюрета. О да, он мне так давно знаком. Он полон сарацин, засевших за этими длинными зубчатыми стенами, такими высокими и узкими, с широко расставленными башнями, с круглыми воротами и с людьми в тюрбанах, бродящими у подножия стены. О, это стена! Конечно, она та самая, что была изображена на книжке с картинками, такая гладкая и чистенькая, словно вырезанная из картона. Как все это красиво, светло, упоительно! Предпринять такое длинное путешествие стоило уже для того, чтобы повидать Сус. Боже, какая прелесть эта стена, вдоль которой придется следовать до самого моря. Ведь экипажи не могут проехать по узким, причудливо извивающимся улицам этого города былых времен. А стена все тянется и тянется до взморья, всюду одинаково зубчатая, вооруженная квадратными башнями, потом описывает дугу, идет вдоль берега, снова сворачивает, поднимается и продолжает свой путь, сохраняя на всем его протяжении изящный вид сарацинского крепостного вала. Она возобновляется бесконечно, как четки, где каждая бусинка — зубец и каждая десятая бусинка — башня, и замыкает в своем блестящем кольце, точно в венке из белой бумаги, весь город, сжатый в ее объятиях, глинобитные дома которого поднимаются уступами от нижней стены, омываемой морем, к верхней, вырисовывающейся на фоне неба. Мы обходим город, переплетение изумительных улиц, и, располагая еще часом дневного времени, отправляемся смотреть раскопки, производимые офицерами в 10 минутах ходьбы от городских ворот на месте некрополя древнего Хадрумета. Здесь были обнаружены обширные подземелья со следами настенной росписи, заключавшие в себя до 20 гробниц. Этими изысканиями мы обязаны офицерам, которые в этих странах становятся завзятыми археологами и могли бы оказать науке неоценимые услуги, если бы ведомство изящных искусств не тормозило их деятельность всевозможными придирками. В 1860 году в этом же некрополе обнаружили чрезвычайно любопытную мозаику, на которой был изображен критский лабиринт с Минотавром в центре, а у выхода — корабль, уносящий Тезея и Ариадну с ее нитью. Бей пожелал перенести это замечательное произведение искусства в свой музей, но при перевозке мозаика была окончательно разрушена. Мне любезно подарили фотографию с наброска, сделанного с нее господином Лармандом, чертежником инженерного ведомства. Таких фотографий существует всего 4, и сняты они совсем недавно. Сомневаюсь, чтобы они были когда-либо воспроизведены. мы возвращаемся в Сус на закате, чтобы отправиться на обед к гражданскому контролеру Франции, широко осведомленному человеку, рассказы которого о нравах и обычаях этой страны чрезвычайно интересны. Из его дома виден весь город, этот водопад квадратных крыш, выбеленных известью, по которым бегают черные коты, и где порой встают, как призраки, существа, задрапированные в светлые или яркие ткани. Местами высокая пальма, просунув вершину между домами, простирает зеленый букет своих веток над их ровной белизной. Позднее, когда взошла луна, все это превратилось в серебряную пену, текущую к морю, в чудесный сон поэта, ставший явью, в невероятное видение фантастического города, от которого к небу поднимается сияние. Затем мы долго еще бродим по улицам. Нас соблазняет дверь мавританской кофейни. Мы входим. Там полно людей, сидящих на корточках или прямо на земле, или на досках, застланных циновками, вокруг араба-сказочника. Это жирный старик с хитрыми глазами, и говорит он с такой забавной мимикой, что ее одной достаточно, чтобы рассмешить. Он рассказывает шутливую историю про обманщика, выдававшего себя за марабута и разоблаченного имамом. Наивные слушатели в восторге и следят с напряженным вниманием за рассказом, прерываемым лишь взрывами хохота. Потом мы снова начинаем бродить по улицам, не решаясь пойти спать в эту сверкающую волшебную ночь. Но вот на одной узкой улице я останавливаюсь перед красивым восточным домом, в открытую дверь которого виднеется широкая прямая лестница, вся в фаянсовых изразцах и освещенная сверху донизу невидимым светочем, как бы светоносным пеплом, световой пылью, падающими неизвестно откуда. Под этим невыразимым сиянием каждая эмалированная ступенька так и ждет кого-то. Может быть, старого пузатого мусульманина, но мне кажется, что она призывает стопы любовника. Никогда я так ясно не угадывал, не видел, не понимал, не испытывал чувства ожидания, как перед этой открытой дверью и этой пустой лестницей, озаренной невидимым светильником. Снаружи на стене, освещенной луной, один из тех больших закрытых балконов, которые называют бармаклы. Посередине, за богатым узором железного переплета мушараби, два темных отверстия. Не там ли поджидает кого-то с трепещущим сердцем, прислушивается и ненавидит нас арабская Джульетта? Да, может быть. Но ее желания, чисто чувственные, не из тех, которые в наших странах взнеслись бы в такую ночь к самым звездам. В этой стране теплой, полной неги и такой пленительной, что здесь на острове Джерба зародилась легенда о лотофагах, воздух упоительнее, солнце горячее, дневной свет ярче, чем где бы то ни было, но сердца не умеют любить. Женщинам, прекрасным и пылким, неведомы наши нежные чувства. Их первобытные души остаются чужды сентиментальным волнением, и поцелуи, как говорят, не порождают грез.